Я видел, как медленно, почему-то очень медленно, три монолитовца, бежавшие в центре полукруга, просто распались на фрагменты, между которыми полыхнули ослепительные языки огня. А потом огонь затопил все, поглотив и оставшихся преследователей, и весь остальной обозримый мир.